Глава 16. Роман зашел в приемную головного офиса гильдии и огляделся по сторонам. Что случилось и почему само здание начало внушать ему такое отвращение? Когда он пришел сюда, то не задумывался о таких вещах. Когда занял пост главы, то относился к гильдии и не только к своей, с циничным равнодушием. Людей берег, это да, но в остальном... И все-таки я был прав, обвиняя Димку в том, что тот одним своим появлением ломает мои представления о нормальной жизни, — пробормотал Рома. «Проклятые Лазаревы, почему вас не вырезали в свое время до конца?» Внезапно он представил свою жизнь без этих проклятых Лазаревых, и картинка настолько ему не понравилась, что Рома сжал кулаки так, что короткие ногти впились в кожу ладоней. «Уж лучше я сдохну окончательно и бесповоротно, чем снова окажусь один в этом дерьме». «Что вы говорите, Роман Георгиевич?» В приемную вошла Оля, тащившая стопку дел на исполнителей второй гильдии. Кто-то из них сегодня уйдет, и Рома хотел сразу же отослать их дела Рокотову. Ваня должен иметь всю доступную информацию о кандидатах в его подразделение. Поэтому Роман, прежде чем идти сюда, попросил Ольгу подготовить дела всех ребят, чтобы потом не бегать и не искать нужные. «Рассуждаю вслух. Когда ребята соберутся? Ты всех оповестила?» — спросил он, проходя к двери в свой кабинет. «Все уже собрались в зале для собраний, ждут только вас, Роман Георгиевич». Ольга поправила стопку дел и дотронулась до кольца на своем пальце. Когда Рома смотрел на это кольцо, у него появлялось странное чувство, что она снимает его даже реже, чем он свое, то есть вообще никогда. «Да? Ну тогда пойдем». И Рома развернулся, вышел из приемной и направился к залу совещаний, где могли разместиться все его сотрудники. Собрания в гильдии убийц проводились крайне редко, и теперь все собравшиеся в зале люди переговаривались, перешептывались и пытались понять, зачем их вообще здесь собрали. Как было прописано в уставе гильдии, все были в строгих черных костюмах, белых рубашках и галстуках. Роман в своей темной футболке и штанах военного образца внезапно почувствовал себя чуть ли не белой вороной. Пройдя к столу, стоящему на небольшом подиуме, Рома встал перед ним и оперся на крышку бедрами. После этого осмотрел всех пристальным взглядом своих неестественно светлых глаз, заставив убийц напряженно заерзать. «Вы все знаете, что произошло с Государственной службой безопасности», — сказал он негромко, а по залу прошел легкий гул. «Погибло много сотрудников, и оставшиеся не захотели связывать себя новыми клятвами и покинули место службы. Сейчас СБ возглавил Дмитрий Наумов, и Древний Оракул по не слишком понятной мне самому причине выбрал меня своим офицером и заместителем Дмитрия Александровича». Гул в зале усилился, и многие с недоуменным видом закатали рукава, чтобы посмотреть, не проявилась ли метка, означающая смену руководства в гильдии. «Но как это возможно?» — пискнула Оля, разглядывая совершенно чистую кожу на руке. «Не знаю». Роман покачал головой. «Она не стала объяснять, а спорить с ней — это не то, что я порекомендую даже своим самым злейшим врагам. Тем не менее, я остаюсь еще и главой гильдии, как бы это со стороны не выглядело». Он на секунду задумался и продолжил. «Я собрал вас здесь, чтобы сделать одно предложение. В СБ в настоящее время формируется свой собственный силовой блок, который возглавил Иван Рокотов. Сейчас идет набор бойцов в этот блок. Я сам предложил Ивану Михайловичу попробовать посмотреть тех из вас, кто решит уйти из гильдии и перейти к нему. Я поручился лично за каждого из вас, и не дай вам боги поставить меня в неловкую позитуру перед Рокотовым». В голосе Гаранина прозвучала неприкрытая угроза. «Роман Георгиевич, расскажи более конкретно, что нам предлагают?» — хмуро спросил Михаил Гаврилов, не сводящий с Романа немигающего взгляда. «Тех, кто готов будет рискнуть, я уволю. Метка гильдии аннулируется, дело передастся Рокотову. В ваших делах указаны номера телефонов, по которым вам позвонят и пригласят на собеседование и проверку навыков», — начал перечислять Рома будничным тоном, разглядывая свои ногти. «Если вы подойдете, то принесете клятву. Она почти такая же, как и та, которую выдавали гильдии. Как мне сказали, в свое время основатели гильдии использовали клятву СБ как образец для своих клятв. Да, у вас тоже будет метка, но она появится вот здесь». Он оттянул ворот футболки, показывая око гора с волчьей мордой вместо зрачка. «И будет постоянной». «Красивая», — внезапно произнесла Ольга, подавшись вперед, снова дотрагиваясь до своего кольца. Потом ойкнула и закатала рука в своей блузке, где начала проступать метка гильдии. Все остальные проделали то же самое и вопросительно уставились на своего главу. «Все метки гильдии реагируют на метки офицеров СБ», — пояснил Гаранин. «Если вы согласитесь там работать и вас примут, не факт, что метка будет у вас точно такая же. Жестко усмехнулся Рома. «Сколько я их видел, они у всех разные. Так, что еще? Все гарантии государственной службы в виде медицинского обслуживания, оплачиваемого отпуска и пенсии. Официальный социальный статус. Да, зарплата гораздо ниже, чем те гонорары, которые вы даже у Новака здесь получали. Так что думайте. Я буду в своем кабинете ждать в течение 2 часов. Кто не надумает сменить работу в течение этого времени, значит, не хочет. Подходим по одному с заявлениями, потом у Ольги сверяем в деле номер телефона и ждем звонка». Сказав последнее слово, Рома оторвался от стола и быстро пошел к выходу из зала в полной тишине. А когда он закрывал за собой дверь, то услышал все больше нарастающий гул голосов. Ольга выскочила за ним следом и побежала в приемную, чтобы быть на месте, когда кто-то из убийц решит попытать счастье вне гильдии. «Как думаешь, кто-нибудь решится?» — спросил Роман, прежде чем зайти в кабинет. «Кто-то явно решится», — пожала плечами Оля. «Деньги-то они уже скопили, кто разумно тратил, естественно. А вот социальный статус и пожизненные гарантии, в том числе для семей, если кто-то хочет завести семью, это много стоит, гораздо больше, чем сиюминутная прибыль». «А ты сама не хочешь уйти?» — внезапно спросил Рома. «Куда? Вряд ли Иван Михайлович меня в свой силовой блок возьмет. Разве только ему секретарша срочно понадобится патроны за ним таскать?» — с горечью произнесла Ольга. «Похоже, быть с гильдией — это моя судьба». «Мне тут на днях объяснили, кто такая судьба и что ее иногда можно обмануть», — сказал Рома, внимательно посмотрел на Ольгу и зашел в кабинет. Устроившись за столом, он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Почему-то ему не верилось, что кто-то в эти 2 часа его побеспокоит. В дверь постучали, и она открылась спустя 10 минут. Приоткрыв один глаз, Рома увидел стоящего на пороге Авакова, комкающего в руке лист с заявлением. «О как!» — протянул Рома и сел прямо. Вот от этого человека он меньше всего ожидал, что тот решит уйти из гильдии. «Могу поинтересоваться, почему ты принял такое решение?» — спросил Гаранин и протянул руку, чтобы забрать заявление и поставить на нем усиленную его даром подпись. «Я могу не отвечать», — прямо спросил убийца, забирая заявление, и глядя, как исчезает с кожи предплечья, проступившая на мгновение метка. «Можешь, это твое право». Рома пожал плечами. «Там еще кто-нибудь есть или ты один?» «Есть», — Аваков внезапно усмехнулся. «Не переживайте, Роман Георгиевич, вы эти 2 часа скучать точно не будете». Роман покосился на него с подозрением, но Аваков уже вышел за дверь, а в кабинет сразу же вошел следующий убийца. Когда их количество перевалило за 10, Роман впервые ощутил укол беспокойства. Когда из кабинета вышел 15-й парень, Гаранин заерзал, а когда вошел 28-й, и им оказался Михаил Гаврилов, его заместитель по силовой части, Рома вскочил на ноги. «Вы что, издеваетесь?» Он оперся на крышку стола и уставился на Михаила, положившего перед ним заявление. «Ты сам нам предложил», — спокойно заявил Гаврилов. «Тебя никто за язык не тянул». «И вы решили уйти абсолютно все?» — прошипел Роман, опускаясь обратно в кресло и поднося руку к груди. «Ой, как-то сердце нехорошо кольнуло. Это что же получается, я собственными руками оставил гильдию без исполнителей?» «Брось, Рома», — улыбнулся Гаврилов, придвигая ему лист. «У тебя полно исполнителей в региональных филиалах. А сюда придут новые, свято место пусто не бывает. Подписывай». «Миша Наумов будет вам очень мало платить, а Рокотов будет с вас очень много спрашивать, и никакой релаксации после работы», — предупреждающе поднял палец Гаранин. «Я полгода провел с Иваном Михайловичем и его головорезами. Поверь, легко не будет». «Мы готовы к трудностям, а деньги — это не самое важное в жизни». И Гаврилов еще ближе придвинул ему заявление. «Подписывай». «Миша, а я что буду делать? У нас есть контракты». «Ты сильный мужчина, справишься. Подписывай». «Миша, почему вы все решили уйти?» Рома придвинул к себе заявление и поставил свою сложную подпись. «Далеко не факт, что Рокотов всех вас примет». «Значит, те, которых он забракует, вернутся сюда». Гаврилов выдернул из рук Гаранина подписанное заявление и отошел от стола. «Можешь считать, что мы все пошли за тобой. Я не верю, что ты останешься здесь надолго, а терпеть кого-то вроде Новака, если не хуже. Нет уж, раз появился шанс, единственный шанс выбраться в люди, то грех будет им не воспользоваться, боги нас не поймут и не простят». И он вышел из кабинета. Рома довольно долго смотрел ему вслед, а потом стукнулся лбом о крышку стола. «Я не рассчитывал на такое», — простонал он. Дверь снова открылась, и вошла Ольга с довольно внушительной стопкой каких-то бумаг. «Я не знаю, что вы будете делать, Роман Георгиевич, но вот это невыполненные контракты. Ровно 18, и их необходимо исполнить до конца месяца». Роман встрепенулся, но Оля подняла руку. «Парни о них ничего не знали. Вы не назначили исполнителей. То вас контузило, то вас арестовали, то вы еще чем-то не слишком мне понятным занимались». «Откуда ты знаешь, что меня арестовывали?» – пробормотал Роман. «Вы мне сами позвонили той ночью, когда взорвалось здание службы безопасности. Я еще удивилась, как Дмитрий Александрович мог вас арестовать, если он глава вашего рода. Разве ему не нужно было просто приказать вам находиться рядом? Или я все еще ничего не понимаю во взаимоотношениях в родах?» Ольга нахмурилась и коснулась своего перстня. «Вы тогда были не в себе и говорили, что Дима зачем-то потащился учиться в школу 5 лет назад, а еще спрашивали у меня, зачем он туда в принципе пошел. Но я ведь не знаю». Она развела руками. «Тогда вы сказали, что я вообще ничего не понимаю, и бросили трубку». «Я ничего не помню про ту ночь». Рома сжал пальцами виски. «Интересно, как долго я буду получать такие вот сюрпризы. Так что с контрактами?» «Исполнители не назначены, а сейчас в гильдии кроме вас и меня никого не осталось. Еще Женя, но он не сможет». Она вздохнула. «Так что решайте, что с ними делать, а я пока отошлю дела ребят Ивану Рокотову». Она вышла из кабинета, а Рома снова стукнулся головой о столешницу, а потом вытащил телефон и быстро набрал номер. «Бойко», — раздался голос Лисы. «Рома, ты с какой-то целью звонишь? Просто поболтать или для чего-то другого?» «Лёша, у тебя есть ребята по смышлению, которые могут закрыть мои контракты и, возможно, со временем перейти во вторую гильдию?» — сразу спросил Рома бандита. «У меня есть такие парни», — медленно ответил Лис. «Кстати, я слышал о твоем фиаско. Поздравляю. Ты чем вообще думал, когда предлагал такое своим людям? И почему ты рассчитывал, что не останешься в итоге один?» «Почему-то я думал, что максимум человек 5 согласится попробовать», — пробормотал Рома. «Ромочка, похоже, тебя по голове сильнее ударили, чем мы все думали», — проворковал Лис. «А вообще именно поэтому представителям древних родов нельзя становиться во главе гильдий. Вы нас до конца не понимаете». «А Дима Наумов вас понимал?» — огрызнулся Роман. «Как это ни странно, но да, понимал. Возможно, потому что он менталист. Не знаю, как объяснить, но он отличается и от представителей древних родов, и от тебя в том числе. Ты случайно не догадываешься, почему?» «Я знаю, почему, но тебе об этом знать не обязательно», — вздохнул Рома. «Так ты дашь мне ребят?» «Да, но, Рома, я тебя предупреждаю. Если ты им тоже протекцию составишь, пока они являются членами моей гильдии, не обижайся». По голосу слышно, когда человек улыбается, так что Рома вполне мог представить себе расплывшуюся в приторной улыбочке морду Бойко. «Ты не сможешь меня убить», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Я буду очень стараться», — отрезал Лис. «Присылай мне контракты, я посмотрю, что можно сделать. Мите, привет». И он отключился. Рома вскочил, схватил стопку контрактов и выскочил в приемную. Ольга как раз собиралась уходить с делами уже не работающих на него гадов, бросивших гильдию без зазрения совести. «Вот это надо Бойко отдать». И Гаранин передал ей документы. «Хорошо», — кивнула Оля. «Да, Роман Георгиевич, свечи не тушите. Они ароматические, а здесь сегодня было очень много мужчин». Сказав это, она вышла из приемной, оставив Романа одного. «Так, дождусь Ольгу и уйду отсюда», — пробормотал Гаранин, разглядывая витые свечи в высоких подсвечниках, освещавших мягким светом стол секретаря. Ольга еще и тяжелые шторы на окне задернула, видимо, чтобы интимный полумрак создать. «На каком бы основании гильдию закрыть? В связи с отсутствием исполнителей не пойдет. Совет и так надо мной ржать будет. Зачем им лишний повод предоставлять? Надо подумать». «Да что со мной такое?» Поморщился он, снова прикладывая руку к груди. «Сейчас метка всегда видна, и не поймешь, когда ритуал служения начнет меня медленно и мучительно убивать». Телепортационный хлопок заставил его замолчать и резко развернуться. При этом он успел выхватить пистолет, направив ствол на посетителя, появившегося здесь таким нестандартным путем. «Ты не сможешь меня застрелить», — спокойно сказал Эдуард, глядя на направленное на него оружие. «Можешь, конечно, попытаться. Это будет весьма интересный опыт». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Роман, убирая пистолет в кобуру. «А что, я не могу просто так навестить наследника своего рода?» Эд усмехнулся, разглядывая Романа. «Где Ольга?» «Зачем она тебе?» — Роман невольно нахмурился. «Эд, не обижай ее». «Я не собираюсь ее обижать. Но вот прямо сейчас мне нужна женщина». Посмотрев на хмурого Рому, он только головой покачал. «Не в том плане, о котором ты подумал. И нет, я не могу тебя читать, к своему глубочайшему сожалению, но в данном случае этого и не требуется. У тебя на лице все написано. Мне нужна женщина, чтобы она сопровождала меня на обед. Тебя этот обед тоже касается, Ванду я уже предупредил». «Что? Какой обед? О чем ты вообще говоришь?» Рома смотрел на Эдуарда с подозрением. «Обед для написания опровержения этой дряни». Иад вытащил из кармана газету. «И, Рома, если ты не найдешь этого гада, боюсь, вот этим ты уже не отделаешься. Полюбуйся». Эдуард швырнул газету прямо в лицо Гаранину. Раздался короткий вой сирены, и стены приемной замерцали яркими вспышками. Эдуарда откинула сильной волной к противоположной стене. Как только Эд коснулся спиной злополученной стены, его тело окутали прозрачные блестящие нити. Эд дернулся, но освободиться не смог. «Интересно, даже слишком», — задумчиво проговорил Эдуард, запуская щуп, пытаясь выявить ключевые узлы заклинания, завязанного на сработавший артефакт. «Что это?» «Когда произошел несчастный случай с Мишиным», — ответил Рома, подходя к стене и одновременно открывая газету, сразу же наткнувшись на злополучную статью. Подняв взгляд на Эда, он продолжил объяснять. «Я установил много различных артефактов собственного изобретения, чтобы со мной подобных несчастных случаев не случилось. Наверное, когда ты бросил в меня газету, защита приняла это за нападение, и артефакт сработал». Протянув руку, он дотронулся до призрачной веревки. Эд сполз по стене и потер запястье. «Я заметил, что ты использовал поглотитель энергии», — произнес он. Рома в это время принялся читать статью. «Кстати, запомни на будущее. Эти поглотители ограничены по времени. Они не могут поглощать энергию вечно. И довольно сильный маг может очень быстро вывести их из строя, просто применив еще более энергоемкое заклинание. И уже через 6 секунд тебя мог ждать весьма неприятный сюрприз. Потому что каким бы талантливым ты ни был, я, например, гораздо сильнее тебя». «Угу, я в курсе», — пробормотал Рома, не отрываясь от чтения. В этот момент в приемную вошла Ольга и замерла на месте, не отрывая взгляда от Эдуарда. Она так и осталась стоять в проеме открытой двери, пожирая его глазами, когда Роман дочитал статью до конца. Преувеличенно аккуратно он сложил газету, посмотрел на стену расфокусированным взглядом, а потом медленно проговорил. «Я убью эту сволочь. Я найду его и буду ломать руки кость за костью, а в человеческих руках много костей». Эд тем временем шагнул к пребывающей в легком ступоре Ольге, чтобы пригласить ее на обед, и тут в оставшуюся открытой дверь вошла кошка. Кошка уставилась на Эда, выгнула спину и зашипела. Она прекрасно помнила, что именно этим человеком пахло в той страшной комнате, куда ее притащил однажды ненормальный хозяин. В ее голове присутствие той страшной силы, так сильно напугавшей бедное животное, почему-то прочно ассоциировалось именно с этим темным. Не желая больше подвергать себя опасности, кошка атаковала первой. Она выпустила когти и, истошно вопя, взвелась вверх, метя великому князю в лицо. Эд, матерясь, успел перехватить ее. Все-таки его реакция превосходила реакцию большинства людей. Но кошка все-таки умудрилась задеть его когтем по щеке и руке. Перед кошачьими царапинами знаменитая регенерация Лазаревых почему-то пасовала, и из царапины на кисти на пол упало несколько капель крови. Ольга вскрикнула и бросилась спасать не то кошку, не то Эдуарда. Она, похоже, сама не поняла, кому из этих двоих нужна была помощь. Пока она хватала кошку, пока выкидывала ее за дверь, пока Эдуард останавливал кровь, Рома стоял и смотрел на красные капли, уже начавшие подсыхать. «Интересно, а это правда, что родовое поместье Демидовых сгорало пару раз даже круче, чем здание СБ, потому что открытый огонь вступал в реакцию с кровью конкретно этого Лазарева?» Пробормотал он и подтолкнул пальцем подсвечник, стоявший на краю стола. Свеча наклонилась и полетела на пол, а огонь, попав на кровь Эдуарда, вспыхнул, словно попал на порох. «Ой, какой я неловкий», — протянул Гаранин, глядя, как разгорается пламя. «Ты что наделал, идиот?» — закричал Эдуард, обладающий скорбным, но обширным опытом многочисленных пожаров. Схватив Ольгу за талию, а Романа за шиворот, он выскочил из приемной и захлопнул дверь. «На улицу, живо!» В коридоре Роману удалось поймать верещавшую кошку, и они все вместе вырвались на улицу за несколько секунд до того момента, как огонь добрался до внушительного арсенала, развешанного на стене в приемной, и до артефактов. Взрыва как такового не было, просто пламя распространилось мгновенно, захватив весь дом целиком. Эдуард смотрел на пожар без каких-либо эмоций, затем повернулся к Гаранину, в одночасье оставшемуся без штаб-квартиры, который в это же время философски проговорил. «Ну вот, придется гильдию закрыть на максимально возможный срок, на полгода. Это просто жуткая трагедия, я до сих пор в шоке. Этот дом мне все равно никогда не нравился». Ванда зашла ко мне в кабинет в половине третьего. «Откуда этот хорек узнал, что ты был в репродуктивном центре?» — спросила она, садясь на единственный стул для посетителей. «Это не тайна была». Я протер лицо и закрыл документ, который в этот момент изучал. Это была проектная документация на восстановление обширных и высококлассных лабораторий службы безопасности. Я ехал туда на такси, расплачивался через идентификатор. Прямо на входе представился регистратору и так далее. До полгорода видела, как я туда захожу. Ладно, мы все равно его найдем. А дальше все будет зависеть от его везения, кому он первым попадется. Если Ромке, то у этого Глагольникова есть отличный шанс добраться до меня живым. А вот если на него наткнется Эд, то тут возможны варианты. Ну а если этот неудачник попадет в лапы Гомельскому, то мы даже не узнаем, что его больше с нами нет. «Дим», — в кабинет вошел Егор, — «я домой сгоняю, родных окончательно успокою, а то все никак не можем нормально поговорить». «Конечно, езжай», — ответил я, и Дубов быстро вышел, прикрыв за собой дверь. Я же снова посмотрел на проекты и покачал головой. «Лаборатории восстановить проблем нет, а вот где мы возьмем ученых, которые будут в них работать?» — пробормотал я, а Ванда закусила губу. Она все еще винила себя в гибели стольких людей, среди которых был весь научный отдел службы безопасности. «Ладно, пойдем на обед. И улыбайся, Ванда. Сейчас тебе предстоит много улыбаться, потому что простым обывателям на наши проблемы плевать. Они хотят получить подтверждение того, что вся семья Наумовых импотенты, да и к тому же бесплодные импотенты, и нам нужно их на этот раз разочаровать».